хочу я быть, Христос, с тобой. Пусть путь твой узкий и тернистый, и в каплях крови твоей чистой веди меня своей тропой. Хочу я быть, Христос, с тобой. Хочу я быть, Христос, с тобой. Хочу я быть, Господь, с тобой. Порою тяжко мне до боли нести свой крест в земною доли, но сердцу ты даешь покой. Хочу я быть, Господь, с тобой. Хочу я быть, Господь, с тобой. Хочу, Спаситель, быть с тобой. В минуты злые искушения, борьбы жестокой и сомненья, ты укрепи дух слабый мой. Хочу, Спаситель, быть с тобой. Хочу, Спаситель, быть с тобой. Хочу я быть всегда с тобой. Придет к концу тропа земная, ты позовешь в обитель рая, и там в отчизне неземной я буду навсегда с тобой. Я буду навсегда с тобой. Я буду навсегда с тобой.